Я бежал, узнавал. Мне показывали статью в газете. Бах не немец, Бах француз. В отчаянии я не хотел верить. Произошло самое ужасное. Я усомнился в себе. Это началось после того, как барышня на Постестан, где я получал письма, дружески мне посоветовала: «У вас нехорошая фамилия, перемените окончание». Я не знал, как это делается, и почему-то послал прошение в Москву мировому судье Хамовнического участка. Но что фамилия? Было нечто посерьезнее. Случайно увидал я провинциальную газету «Пти-Нисуа». Там в передовой статье определенно говорилось о том, что немцев можно узнать по особому, исключительно им присущему запаху, по какому точно не объяснялось. Ясно, всякий почувствует. Прочитав это, я стал нюхать себя. Но свой собственный запах трудно распознать. Я слышал лишь дух табака да скверного одеколона, так как в то утро брился. Тогда я разбудил консьержку и очень вежливо попросил: «Понюхайте меня». Но и это не удалось. Мне пришлось переменить комнату, а запах мой продолжал для меня самого оставаться тайной. Так в томлении и в неизвестности дожил я до весны. Не имея денег, я стойко голодал, продал все, оставшись в одних подозрительных брюках и в высокой широкополой шляпе, и подрядился на ночную работу — подвозить вагонетки с ящиками. На ящиках была надпись «Осторожно», и товарищи говорили, что это фарфор. Я же был убежден, что в них снаряды. Приходя утром домой и сладко потягиваясь, я кричал: «Недолет, перелет, бум, трах, 63 разорвано!» Работа была трудная. Тем более, что вид мой, особенно шляпа, смешил товарищей, и они по душевной доброте поили меня в складчину дешевым ромом. Выбиваясь из сил, я уже не руками, а животом толкал тележку. От спирта рельсы прыгали, ящики вываливались, и огромные чугунные гады разрывались. Я падал. В предместье Парижа, куда я перебрался, привезли раненых с обмотанными марлей лицами, слепых или прыгавших на костылях. Еще прилетал кто-то и кидал бомбы, не те, что я возил, другие, немецкие. Я видел девочку в голубеньком платьице с оторванными выше колен ногами. А хриплые мальчики все кричали: «Убиты, погибли, взорваны!» Я задыхался от запаха крови, йодоформа, типографской краски. Я больше ничего не ждал. Я забыл о том, что был человек, которого я звал учителем. Глава 14. Миссия Лабардана. 155 тонн орудия. В майское утро, когда, вернувшись с работы, я беспокойно спал в грязной каморке пригородного отеля, меня разбудила встревоженная хозяйка. «Вас спрашивает господин, он приехал в автомобиле». Я не успел опомниться, как в комнату вошел элегантный господин с лицом невыносимо знакомым. «Не узнал? Я вчера приехал в Париж и едва разыскал тебя». «Да-да, это был учитель. Он поправился, сильно загорел и отпустил небольшие усики». Я молча глядел на него, глядел жадно и восторженно, ибо с каждой минутой исцелялся от безумия. Мне даже казалось, что ничего не произошло, и Хуринито зашел, чтобы пойти со мной во флорентийскую церковь или в таверну Амстердама. «Учитель, где вы пропадали так долго? На фронте?» «Нет, главным образом удил рыбу, а также ел виноград и фиги на Балиарских островах». 30 июля я уехал прямо из Парижа в Майорку. Мне нечего было делать в Европе. Все делалось само собой. Я не мог быть полководцем. Я не хотел быть пацифистом. И потом там удивительный виноград, крупный, душистый, вроде Изабеллы, но лучше. А в речке форели. Закинешь удочку. Я 9 месяцев не читал газет. Теперь другое дело. Теперь хаос принимает формы. Сумасшествие становится бытом. Сидеть у речки я больше не могу. Одевайся-ка, милый. Мы сразу приступим к работе. Видишь ли, я теперь полномочный представитель Лабарданской республики, а ты мой секретарь. Учитель вынул из портфеля какие-то огромные листы с красными печатями, оказавшиеся дипломатическими паспортами, и напугавшие меня так, что я залез под одеяло. Но спорить все же я не посмел, я только показал на мои брюки. Это не страшно. Мы сейчас заедем к портному и в магазины. Гораздо хуже то, что ты любишь говорить о своих переживаниях. Если ты не можешь вообще перестать переживать, то во всяком случае молчи. Говорить буду я. А если тебя просят, отвечай что-нибудь невинное, например, «мерси». На следующий день мы подъехали ко дворцу, где помещалось министерство. В книге между мистером Уильдом, американцем, пароходовладельцем, и представителями португальской прессы значилось «Миссия Лабардана». С трепетом оглядел я лакеев в малиновых фраках, и одному особенно важному, безо всякой нужды, исключительно из стеснения, сказал «мерси». Министр оказался очень любезным. Учитель торжественно объявил ему, что Лабардан хочет присоединиться к союзникам и просит поэтому точно формулировать преследуемые ими цели. «Они известны всему миру», — ответил министр. «Мы боремся за право всех, даже малых народов, самим определить свою судьбу, за демократию, за свободу». Учитель был, видимо, взволнован этим заявлением,